Рафаэль вывела на экран эксперимент над другим приором, она насильственно накачала его энергией, это сократит ему жизнь, но даст эмуляцию вознесшегося в материальном мире до 90%. Образец все еще дожидался ее прототипов, а идей у нее было много. Одно только изобретение ее отца многого стоит, ведь в ее руках воздействие временем можно обыграть более тонко и точно. Она уже вбила новые данные и приготовилась к симуляции прототипа, но на ее консоли раздался сигнал от подчиненных дельфийцев. Рафаэль прикоснулась рукой к лицу, а затем натянула на себя маску доброжелательности. Лидер Рафаэль. Полукровка испытывал искреннюю гордость. Их лидер делала все для преобразования производства. За последние 5 лет, дельфы смогли стать конкурентами асуров. А еще она ввела некоторые реформы, тем самым поставив меньшинству чистокровных дельфийцев ультиматум. Любой лантиец награждается за достижения. Более хорошие когнитивные способности, ген для управления критическими технологиями или крепкое здоровье не всегда делают тебя лучше. Поэтому ее охрана полностью состоит из примитивов, а недостаток скорости реакции был нивелирован за счет кибернетики. Докладывай. Ее пальцы замерли над голографической консолью, а глаза сузились, слушая отчет. Аванпост был уничтожен. Это печально? Печально, но не больше, чем потеря небольшой части ресурсов. Взорван неизвестным кораблем нелантийского производства, прекрасная возможность изучить новые технологии. Кои требовал ее не подвели, они сразу изучили обломки, а затем брат взял несколько кораблей из флота исследователей и обезопасил ситуацию. Случайность, прошипела она, отбрасывая прядь волос со лба, очень странная случайность. Она быстро пробежалась по данным, отправленным ее учениками и братом. Брат, его дочь и Кой, небольшой список слабостей. Стоит временно дистанцироваться от них, ведь первое, что она могла бы атаковать, так это слабости своих противников. Марс слегка одержим возвышением, другие возвышенные боятся науки, а Рэй думают, что она все еще одна из них. Со всем этим ей нужно разобраться, а лучше спасти как можно больше дельфийцев. Скоро состоится крестовый поход Рэй, она сделает все, чтобы этого не случилось, но шансов на успех мало. Война приведет к колоссальным потерям как среди верующих в Рэй, так и среди лантийцев. Отчет ее брата был кратким, но тревожным. Неизвестный корабль с нейтрониевой обшивкой, самоуничтожение, остатки передовых технологий. Рафаэль откинулась в кресле, ее мысли неслись вскачь. А Рэй не используют нейтрониум. Асгарды, что они тут делают? Почему в обломках не найдено трупов? Надо подумать, как синие карлики. Они отупели настолько, что не способны пересобрать свой геном. Эта цивилизация на нашем этапе развития, с отставанием в 1000 лет. Чем увлекались альтера? Это же очевидно. Разведка неизвестной галактики. Давным-давно альтеране применяли для этого полностью автоматизированные корабли. Рафаэль отправила консоли мысленную команду, затем пробежалась по тексту. Она просмотрела логи событий. На корабле не было оружия, не было попытки послать сигнал, не было попытки покинуть корабль. Это просто дальний разведчик, асгарды хотят заселить эту галактику. Рафаэль посмеялась, а затем хорошо все обдумала. Если вознесшиеся не хотят допускать асгардов к своему стаду будущих верующих, то вполне могли перенаправить корабль на ее аванпост. Это не было вмешательством, скорее легким недовольством. Ведь за последние 5 лет она заставила дельфы производить как снаряды, так и батареи. Рафаэль встала и начала расхаживать по кабинету. Технологии асгардов были ей интересны, не зря она хранит полностью исправный военный корабль ферлингов с 3 перехватчиками. Она смогла получить некоторые данные об энергооружии. Ферлинги применяли импульсное оружие на основе критической массы лептонных сгустков. Обычно сгусток энергии просто передает свой заряд энергии, но при применении технологии ферлингов удавалось детонировать пучки лептонов. Подобная идея проста, но до нее нужно дойти в череде долгих экспериментов. Простое изменение орудий дало ее будущему флагману прирост мощности вооружения в 10%. Зачем вознесшимся уничтожать ее? Она резко остановилась и активировала коммуникатор. Требовал, Кой, продолжить эксперимент, вам хватит и научного корабля, у меня больше нет свободных аванпостов. Подключитесь, нужно кое-что обсудить. Рафаэль плевать на результаты, технология, которую им нужно доработать, вообще бесполезна. За последние 5 лет, Янус переправлял похищенных дельфийцев на определенный объект. Из-за угрозы вознесшихся, Рафаэль не решалась спасти их, но она не собиралась больше терять своих людей, а еще больше не хотела терять учеников. Так как ей больше интересна их сохранность, учеников не должны считать важными для нее активами. Разрушение аванпоста – идеальный случай, чтобы охладить к ним отношения, а значит вознесшиеся не будут за ними следить. Стоит ли ради отвода внимания призвать еще пару десятков приоров? Она могла бы открыть звездные врата и призвать несколько приоров Антариса. Ей хватит и 50, 40 можно будет безопасно препарировать, а вот 10 станут целью для вознесшихся. Пусть занимаются шпионажем, рано или поздно их всех поймают, но это даст время для ее настоящих целей. Стоит призвать приоров, но я займусь этим чуть позже. Рафаэль вышла из своих мыслей. Ее лицо имитировало злость и пренебрежение. Через несколько секунд на голографическом экране появились лица ее учеников. Требл выглядела напряженной, Кой – задумчивым. «Хотела бы знать, что нам делать с неизвестными технологиями. Отправить тебе, Требл, как всегда, была рада ее видеть». Кой добавил свои выводы. «Я попытался подключиться к кристаллам, но их принцип работы совершенно другой». Рафаэль обратилась к своей памяти как Рэй. Затем ментально загрузила данные на консоли и отправила их ученикам. «Я отправила принцип кодировки компьютеров Асгардов. За тысячи лет многое поменялось, но если нам повезет, то вы все расшифруете, что от аванпоста уцелело. Большая часть уничтожена, но нам удалось спасти несколько синтезаторов материи, звездные врата, часть снарядов и некоторые кристаллы. А батарея?» – спросила Рафаэль, затаив дыхание. Требл покачала головой, аванпост разорвала. Батареи разбились, требуют ремонта. Рафаэль притворилась, что злится, но она просто подтвердила свои выводы. Батареи просто так не сломать, а повреждения указывали на то, что башня была не повреждена. Один из вознесшихся уничтожил ее базу, но у них нет данных о ее колоссальном количестве батарей. Вы еще более бесполезны, чем я предполагала, уже второй аванпост из-за вас взорвался. Ее резкие слова слегка удивили Требл. Хочу добавить, взорвался он, до нашего прибытия. Флот исследовательских кораблей во главе с Авророй могут это подтвердить. Рафаэль рассмотрела все варианты. Присутствие Авроры означало, что она могла отправить учеников под опеку своего брата, сыграв сцену разочарования их способностями. Так даже удобнее, сказала она, наклоняясь ближе к экрану, я назначаю вас во флот Авроры. Видеть вас ближайшие 20 лет не хочу. Если не выполните мое задание, научный корабль будет подлежать конфискации. А как быть с нужным оборудованием? Рафаэль улыбнулась, но ее улыбка не коснулась глаз. Оставьте все, что уцелело, на Персее. У меня больше нет желания тратить время на ваше обучение. Если хотите вернуться в Дельфы, то вам придется доказать свою ценность. У вас есть дополнительное задание. Изучите найденные технологии, найдите способ использовать их с нашими кристаллическими системами. Требл и Кой обменялись взглядами. Значит, мы летим во флоте отца, проводим эксперименты и не пытаемся доставить тебе проблемы, сказала Требл, в голосе чувствовался сильный сарказм. Верно, ответила Рафаэль, ее голос был холодным, но я хочу видеть результаты. Я потратила столько времени на ваше обучение, а коэффициент выполнения ваших миссий равен нулю. Ее ученики хотели что-то ответить, но она отключила связь и посмотрела на экран, где отображались данные о приоре. Теперь ей можно продолжить создавать оружие против вознесшихся. Одновременно с тем, как Рафаэль продолжала эксперименты, за ней наблюдало несколько вознесшихся. Они не могли читать ее мысли, не могли видеть действия приоров, но они снова обратили на нее внимание. «Долго мы будем терпеть эту эры? Мы уже получили от нее всю нужную информацию о колебаниях, свойственном их способу вознесения». Два силуэта из света наблюдали за планетой, на которой располагалась столица дельфийцев. Арай готовит свой крестовый поход. Как только она вернется в свою галактику, мы применим изоляцию нашей галактики. Ее присутствие информирует нас о точном времени вторжения. Твой фокус с кораблем Асгардов был рискованным. Я не могу больше терпеть ее вмешательство. Мне пришлось повторно рассчитать будущее. Предлагаю вознести Лантийца, дать ему важную миссию по борьбе с Арой и погрузить эту Арой в вечное сражение. У нее есть миллиарды верующих, она победит, а твои действия будут лишними. Мы дождемся крестового похода, а затем изолируем наши галактики от всех в их галактике. Нет смысла в сражении, даже если мы победим, наши потери будут существенными. Их разговор закончился, фигуры света вернулись к остальным вознесшимся. Глава 10. Продолжить исследование в составе флота исследователей, это было бы возможно, но Требл конфликтует не только с тетей. Мне пришлось отложить в сторону портативный компьютер и повернуться к двум спорящим родственникам, которые не нашли удобного места, поэтому оккупировали мостик научного корабля. Я не собираюсь становиться старшим помощником на Авроре. Думаешь, тетя просто так подарила мне научный корабль? Требл обладает сверхпозицией гнева. Когда она не хмурится, она расстроена. Возможно, она довольная только когда спит. На противоположной стороне стоит лантиец со способностью контролировать гнев. Ее отец уже 2 часа пытается ее переубедить, но меня удивляет, как они еще не начали друг друга душить. Для управления кораблем нужен опыт. У тебя его нет. Если он, на меня указали пальцем, чем знатно удивили, на научной миссии, для научной работы, то вот ты просто за компанию. Ты не забыла, что пошла к Рафаэль для обучения, именно на эту должность? Требл тоже указала на меня, затем на своего отца, а в конце замахала руками от возмущения. Ты это только из-за его подпространственного гена сказал. Я хотела стать старшим помощником до того, как тетя сказала, что мне принадлежат 3 исследовательских корабля. Почему ты мне не сказал? Отец Требл был высоким, крепко сложенным мужчиной с широкими плечами и голубыми глазами. Его седые волосы были коротко подстрижены, что придавало ему строгий, военный вид. Глубокие морщины на лбу и вокруг глаз говорили о годах, проведенных в космосе, под воздействием стресса и ответственности командных должностей. Самым впечатляющим было то, что он был капитаном исследовательского корабля «Аврора». Герой сериала, видеть его в ссоре с Требл довольно нереалистично. «Ты не понимаешь», — продолжил он, его глубокий голос эхом разнесся по мостику. «Эти корабли не эвакуационный корабль. Капитанская должность, огромная ответственность, которую ты пока не готова нести». Требл, скрестив руки на груди, упрямо смотрела на отца. Ее распущенные светлые волосы контрастировали с идеальной прической отца, словно подчеркивая их разногласия. «Тогда не мешай мне командовать этим научным кораблем, Персей мой, если хочешь его присвоить, плати люксаны». Я переводил взгляд с одного на другого, чувствуя себя еще более неловко в самом центре семейного конфликта. Прокул закрыл глаза и постарался успокоиться. Он еще раз обдумал слова дочери, а затем просчитал время, которое они потратят на выполнение миссии его сестры. Открыв глаза, он посмотрел на Требл, стоит дать ей возможность показать себя, но без проверки не обойтись. Будет плохо, если она покинет исследовательский флот. Сейчас Дельфы все сильнее давят на совет Атлантиды. Хорошо, но я отклоняю твою просьбу по модернизации научного корабля. Твой корабль, твои проблемы. Требл на мгновение замерла, явно не ожидая такого поворота событий. Ее глаза расширились от удивления, но быстро сузились, когда она осознала подвох в словах отца. «Что значит отклоняешь просьбу по модернизации?» — спросила она, подозрительно глядя на него. «Я не просила ничего модернизировать». Прокул позволил себе легкую улыбку, которая, впрочем, не достигла его глаз. «У тебя есть кресло управления с аванпоста. Не нужно быть советником Атлантиды, чтобы понимать твое желание сделать свой корабль лучше. Поверь моему опыту, ты обязательно это попробуешь. Когда этот момент настанет, помни, твой корабль – твои проблемы. Поверь, корабль не органический, он сам себя не модернизирует». Я невольно восхитился этой семейкой. Разве это не решение задачи, которую мне дала Рафаэль? Положительное деление будет вызывать повреждение реактора, но вместо поиска материала, который сможет продержаться достаточно долго, я мог бы применить идею рейфов. Спасибо вам, капитан Прокул. Как же я не додумался до такого простого решения. Требл нахмурилась, явно пытаясь найти подвох, но затем ее лицо просветлело, и она расплылась в торжествующей улыбке. «Хорошо, договорились», — воскликнула она, протягивая руку отцу. «Я беру на себя полную ответственность за Персея и его экипаж». Прокул пожал руку дочери, и я увидел в его глазах смесь гордости и беспокойства. «Надеюсь, ты понимаешь, тебе придется выполнять работу в исследовательском флоте», — сказал он серьезно. «Без этого, не буду перечислять люксаны, тебе придется платить команде из своего кармана. Рафаэль прекратит платить им в следующем месяце». «Я справлюсь», — уверенно заявила Требл. «Если я продержусь так год, ты отдашь мне мои исследовательские корабли». Прокул пожал плечами. «Тебе все равно придется платить экипажу, без оплаты со стороны совета исследователей, где ты найдешь люксаны. Так что ты останешься в составе моего флота, так какой смысл спорить?» С этими словами он развернулся и направился к выходу с мостика. У самых дверей он остановился, не оборачиваясь, произнес: «Требл, не забывай, ты не просто капитан научного корабля, ты – представитель нашей семьи и моего исследовательского флота, не подведи нас». Двери с шипением закрылись за ним, оставив нас с Требл наедине на мостике. Повисла тишина, нарушаемая тихим гулом приборов. Требл глубоко вздохнула и повернулась ко мне. Ее глаза сияли от возбуждения и предвкушения. «Наслушался?» – спросила она с недовольной улыбкой. «Есть идея, почему учитель решил отправить нас к моему отцу?» Она положила ноги на консоль и начала рыться в поисках протеиновых батончиков. «Не ожидал, что ты тоже засомневаешься в последнем разговоре с Рафаэль». Требл фыркнула и вывела голограмму. «Моя подруга из группы пилотов сообщила, что все дельфийские ученые вне наших колоний пропали. С таким дефицитом подчиненных, Рафаэль, нет смысла саботировать нашу задачу. Сказать нам продолжить изучать особый реактор на Наквадахе с помощью научного корабля – это растянуть проект на десятки лет. Без мощных вычислительных возможностей аванпоста, каждую идею придется тестировать на физической модели. Я, может быть, не так хороша в когнитивных навыках, но подобный анализ проведет любой». Меня удивляло две вещи. У Требл есть друзья, на Атлантиду все еще работают дельфийские ученые. «Когда ты успела завести друзей?» Требл посмотрела на меня с неверием, а затем до нее кое-что дошло. Она переживала кубик и высказалась. «Начнем с того, что первые 5 лет я не проводила в виртуальном пространстве. Потом я была в совместном комплексе обучения пилотов, да он был в виртуальном пространстве. Вот только я, в отличие от тебя, состояла в группе из 500 пилотов. Каждый месяц у нас был перерыв. Я возвращалась домой и общалась с родственниками». Она рассмотрела мою недовольную реакцию, а затем доела последний кубик. «Скажи спасибо, учитель сказала с тобой общаться». Она выражала интерес к тому, что на протяжении 12 лет ты оставался стабильным, но почти не общался с лантийцами того же возраста. Я держу себя в руках, но ее лицо провоцировало с каждым новым сказанным словом. «Тебе еще набор белковых кубиков принести? С моей стабильностью всегда все было хорошо. Лучше скажи, как дельфийцы продолжают работать, зная о таинственных исчезновениях, которые уже 8 лет проходят. Лантийцы ведь не идиоты, но случай уже напоминает комедию. Исследования были утверждены еще десятки лет назад, нельзя просто нарушить договоренности. Если раньше это было просто заявлениями моего учителя, то теперь даже другие колонии насторожились. Атлантида дает объяснение, что это все несчастные случаи. Зачем это вообще? Они могли предложить платить в 3 раза больше люксонов, чем учитель, а потом просто объявить ее сумасшедшей, с которой никто не хочет работать». Требл задумалась, а потом слегка зевнула. «Я не знаю, но ты лучше придумай, как нам веселее провести ближайшие десятки лет. Сколько тебе вообще нужно времени на то, чтобы закончить этот Наквадах реактор?» Я прикинул расчеты, подобное было бы невозможно в прошлой жизни, но тело лантийцев было чрезвычайно развито в когнитивной области. Если потребление органической обшивки на регенерацию маленькое, то хватит 10 итераций. С расчетом на мои знания о биоматериалах, шанс на это очень высокий. Месяц, если все будет хорошо, то реактор положительного деления будет готов. Она покачала головой и посмотрела на меня как на идиота. Мы могли бы поспорить на 100 миллиардов. Рафаэль выдала каждому из нас данную сумму. «Думаю, мне эти люксоны нужнее. Давай». Я повернулся к консоли и вновь открыл файлы с реактором положительного деления. «Потом не жалуйся». Требл на мгновение представила, как получит люксоны, а затем решительно кивнула. «Потом не жалуйся». Тем временем, прокол уже достиг мостика «Авроры». Отец Требл был не просто капитаном исследовательского корабля «Аврора». Он был представителем Совета исследователей. Его репутация строилась на десятилетиях успешных экспедиций и открытий сотен звездных систем. Текущая миссия части исследовательского флота была под его командованием. Они искали подходящие планеты для геотермальной добычи энергии и ресурсов, а еще экспедиция устанавливала звездные врата. Большая часть галактики уже была исследована, но часть все еще требует внимания. Возможно, через 1000 лет не будет необходимости в кораблях-исследователях, но сейчас они делают важное дело. Прокул вел свой флот через неизведанные участки галактики, каждый день сталкиваясь с новыми планетами и звездами. На мостике «Авроры» царила атмосфера сосредоточенной работы. Прокул стоял у главного экрана, внимательно изучая данные о назначенном маршруте, который они прервали, чтобы прийти на помощь его дочери. «Навигатор Акила», — обратился он к молодой женщине за пультом навигации, что показывают наши сенсоры дальнего действия. Акила, не отрывая взгляда от своих приборов, быстро ответила. Черных дыр нет, стабильность пространства около 90%, безопасность маршрута утверждена. Прокул кивнул, его глаза загорелись интересом. Отлично, начать подготовку к гиперпрыжку, щиты в штатном режиме. Затем он повернулся к офицеру связи. Марк, добавить Персей в состав флота. Передайте сообщение остальным кораблям флота. Пусть готовится к гиперпрыжку. Каждый член экипажа, от младшего техника до старшего офицера, может внести важный вклад в успех миссии. Поэтому на Авроре было много лантийцев с низким показателем гена. Прокул скопировал часть данных Авроры, а затем удалил некоторые важные моменты, затем на мгновение усмехнулся, но быстро спрятал улыбку. Он отправил данные своему подчиненному. «Антоний», — обратился он к ответственному за снаряды, — «отправь на Персей вот эти данные и чертежи работы снарядов, кресла управления и систем вооружения исследовательских кораблей». Его слова, как всегда, оказали магическое действие на экипаж. Лантийцы были расслаблены, но работали не отлынивая. Вскоре раздался звуковой сигнал, а затем флот ушел в гиперпространство. Сканеры дальнего действия на точку выхода. Его подчиненный вывел голограмму с датчиков на его дисплей. Прокул рассчитал время, затем откинулся в кресло управления и вздремнул. До точки выхода было всего полчаса. Тем временем на Персее, Требл с удивлением читала данные. Ее отец все-таки помог с модернизацией, но она должна была все сделать сама. Недолго думая, она начала модулировать последствия изменений на научном корабле. «Я же уже был в лаборатории», вводил данные в синтезатор материи. «Мне было нужно создать тестовую группу из органических соединений». Вскоре на столе образовалось 100 круглых пластин толщиной в 5 мм и диаметром в 20 см. Каждая отличалась своим составом. При подключении энергии, они приобретали регенерацию. Затем я по одной пластине пропускал через излучатель частиц, а датчики регистрировали потребление энергии, регенерацию и сопротивляемость излучению. Исследования лантийцев последние тысячи лет были связаны с генетикой, это делало мой эксперимент чрезвычайно легким. Все исследования генетики были в открытом доступе и не регулировались Атлантидой. Возможно, из-за этого рейфы выбрали развитие биотехнологий. Интересно ли проводить такие опыты? Нет. Я потратил 4 часа на получение данных первой тестовой группы. Затем взял самый удачный состав. На его основе начал создавать новую тестовую группу. Первый тест был на состав органики. Второй на алгоритм работы биообшивки. Поэтому мне пришлось возиться с генами инопланетных организмов, в попытках создать разные решения по поведению органической структуры. Ведь реактор положительного деления не вызывает нагрузку постоянного типа, временами нагрузка большая, но большую часть времени можно экономить энергию. Чтобы не отвлекаться, я поел белковых кубиков и продолжил. Так я потратил неделю. Новая тестовая группа показала себя лучше, но все еще требовала улучшений. Образец, который остался, показывал слишком большое потребление энергии. Пришлось разбирать геном устойчивых к излучению организмов. Я смог найти что-то вроде биологического реактора поглощения частиц для воссоздания энергии. Затем я искал возможность интеграции в новый образец, это требовало поменять форму обшивки. Затем протестировать различные варианты формы на воздействие частиц. Это заняло еще неделю, но конечный образец обшивки регенерировал, был устойчив к выбросу частиц и практически не требовал энергии. Теперь самый легкий шаг закончен, нужно лишь воспроизвести реактор и протестировать обшивку вне модуляций. Закинув несколько безвкусных белковых кубиков, я невольно вспомнил о еде из прошлой жизни, но быстро вернулся в реальность. Стоит спросить Требл о том, когда мы выйдем в материальный космос. Я прошелся по коридору, поздоровался с некоторыми членами команды, а затем широко раскрыл глаза. Мостик Персея кипел активностью. Требл, восседая в центре этого организованного хаоса, выглядела как дирижер сложного оркестра. «Лакс, подключи кристаллы питания к 7 главной консоли», — крикнула она молодому технику, который суетился у основания того, что должно было стать новым креслом управления. Худощавый парень с взъерошенными каштановыми волосами кивнул и погрузился в работу. Довольно грубо, но кристаллы имели запас прочности, поэтому его работа была приемлемой. Требл повернулась к другой части мостика, где группа инженеров работала над интеграцией систем управления в структуру корабля. «Мира, как продвигается калибровка навигационных систем?» — спросила она, не отрывая взгляда от голографического дисплея перед собой. Девушка с длинными рыжими волосами, собранными в тугой пучок, оторвалась от своей консоли. «Почти закончила, капитан. Осталось синхронизировать подпространственный передатчик с основной матрицей кресла. Моего гена не хватит для подобных работ». Требол кивнула, довольная прогрессом. Она даже меньше вспоминала экипажу о том, что они ущербные примитивы. «Арон, проверь целостность энерголиний», — обратилась она к главному инженеру, высокому мужчине с голубыми глазами. «Я хочу быть уверена, что связь между креслом и моим сознанием будет безупречной». «Арон, не отрываясь от работы», — ответил, — «уже занимаюсь этим, капитан. Провожу последние тесты на нагрузку». Требол удовлетворенно кивнула. Она знала, что ментальный интерфейс — ключевой элемент кресла управления. Именно он позволит ей чувствовать корабль как продолжение собственного тела, мгновенно реагировать на любые изменения и управлять всеми системами силой мысли. Внезапно один из экранов замерцал, показывая странные флуктуации энергии. Требол мгновенно среагировала. Кто ввел команду на выход из гиперпространства? Я на мгновение задался вопросом, есть ли у лантийцев премия Дарвина проводить установку кресла управления, находясь в гиперпространстве. Ладно, Требол, но экипаж, что действительно состоит из послушных обезьян? Игнорируя попытки совместного суицида, я подошел к креслу и вытащил кристалл, перенаправляющий энергию. Мерцание экранов закончилось, а я смотрел на лицо моего глупого капитана. Вам не хватает энергии для одновременного поддержания гиперпространства, щитов и кресла ментального управления. Требол наконец меня заметила, а экипаж решил промолчать. Мое лицо было довольно злым, а правый глаз дергался в нервном припадке. На корабле есть программная защита на случай выхода из строя энергомагистрали во время прыжка. Кто бы думал, что это сработает, чтобы защитить корабль от группы неразумных экспериментаторов. Мои слова били больше всего по самолюбию Требол, но думаю, она понимала, что позвать меня и попросить помощи в модернизации – это жалкие 10 минут времени. Вместо этого они чуть не уничтожили корабль. Я снял с пояса свой планшет, а затем перехватил управление над планшетом Требол и продублировал ее расчеты. Это было возможно сделать благодаря более чистому подпространственному гену. Забавно, Прокул отправил своей дочери данные, но это было проверкой на способность анализировать. Она ее практически провалила, ведь не стало ничего проверять. Он даже оставил текстовые подсказки. Энергопотребление рассчитано на кресло, которое управляет только снарядами, но в данных нет этого уточнения. Все расчеты в данных взяты без поправок на выход в гиперпространство. Похоже, что Прокул проверил системы корабля, понял, что на Персее есть защита от дурака, затем устроил Требол проверку на то, является ли она блондинкой по внешности или по стереотипу. Если бы она попалась на такую простую уловку, он бы снял такого неразумного капитана с Персея. Мое молчание могли выдержать члены экипажа, но не Требол. Ты заперся в лаборатории, а я почти справилась сама. Я снова на нее посмотрел, а затем передал на ее планшет свои выводы. Не стоит показывать ее экипажу то, как их капитан попалась на уловку собственного отца. Она прошлась глазами по тексту, а затем опустила глаза. Думаю, ей стыдно за попытку испортить свой корабль. Глава 11. Лантийский ученый с персональным щитом рассматривал свое творение, одна из самых удачных особей эксперимента. Геном довольно стабилен, а до начала деградации мозговой ткани осталось целых 100 лет. Бессмертное существо, способное восполнять свою жизнь за счет жизни других существ. Идеальное высшее создание, которое превосходит людей. Именно этим станут новые лантийцы, бессмертными правителями. Порог в 50 тысяч лет продолжительности жизни был преодолен. Способность продлевать жизнь через медицинское устройство ухудшала шансы на вознесение, именно из-за этого ему требовалось придумать для совета другой способ долголетия. А я ведь целых 5 лет предлагал тебе стать частью моей команды. Твоих знаний было бы достаточно для ускорения наших исследований. Из камеры раздался горький смех. Исследование? Ты называешь это исследованием? Мы обучались в одной группе. Я всегда знала, что ты странный, но не осознавала, насколько. Я не развел руками. Не могу я вас понять, из всех дельфийцев, только малая часть стала моими подчиненными. Как же Рафаэль вас обучает? Ты предложил нам проводить опыты на наших друзьях и товарищах. Тут только ты не поддаешься пониманию. Доставляет ли тебе удовольствие наша боль? Главный ученый Атлантиды нуждается в лечении. Я ничего не испытываю, «Мне просто хочется как можно быстрее завершить исследование». Янус обдумал ее слова, а затем посмотрел на охранников. «Когда я уйду, выстрелите в нее электрооружием. Начнем дрессировку самых успешных образцов». Охрана кивнула, а Янус был готов уйти, но она снова с ним заговорила. «Так зачем ты делаешь это? Ты осознаешь, скольких уже убил?» Ученый развел руками и продолжил следить за сканерами. «Каждый должен чем-то жертвовать. Вы приносите развитие всей нашей расе». Фигура протянула руку для кормления, но персональный щит охранника ее отбросил. «Я доберусь до тебя и всех твоих родственников. Обещаю, что убью каждого». Фигура вышла из тени, а ученый наконец увидел свою работу. Шрамы по всему телу практически исчезли. Волосы теряли свой природный оттенок. Глаза медленно трансформировались под воздействием новых генов. Новый орган для ощущения жизни уже сформировался. «Не зря я оставил тебя напоследок. Твой подпространственный ген достигал 90%. Жаль, что ты тоже стала неудачной попыткой». Подопытная протянула руку, но на этот раз ее поразил электрический удар. Игнорируя боль, она обнажила свои острые зубы и прошипела: «Янус, советую тебе убить меня. Если я выживу, то ты почувствуешь на себе свои эксперименты». Ученый развел руками, а затем направился в другую часть комплекса. «Я предлагал тебе присоединиться, но ты сама отказалась. Довольно глупый поступок». Янус постоянно записывал результаты своей прекрасной работы. Вот и сейчас он постоянно делал записи. Образцы с геном в 0,60% мутировали хуже всех. На коже проявляются вены, черты лица искажены. Чаще всего пигментация кожи синяя. Волосы сохранили природный окрас, зрачки вертикальные. Закончив вносить данные первой группы, он перешел ко второй. Образцы с геном в 61-80%. Зеленая кожа без проступающих вен. Волосы сразу потеряли природный окрас, зрачки вертикальные. Янус довольно кивнул. Это была самая адаптивная группа. За счет этого, выжило на 50% больше, чем из других групп. Образцы с геном в 81-89%. Коричневая кожа без проступающих вен. Волосы природного окраса, зрачки вертикальные. Это было его разочарование. Он рассчитывал на то, что группа будет превосходить по телепатическим способностям предыдущую. Он перешел к своей последней работе, шедевр генетического перестроения. Жаль, что даже она потеряла подпространственный ген. Уникальный образец Ириана, ген был на уровне в 90%. Волосы теряют пигмент уже месяц. Зрачки прекратили трансформацию неделю назад. Следует вырезать глаза для изучения. Кожа не поменялась, но сильно побледнела. Характерный сенсорный орган на лице редуцирован, следовательно, высокий уровень подпространственного гена частично подавляет влияние генов жука. Янус закончил заполнять планшет, а затем вспомнил важную вещь. Он забыл покормить подопытных. Следует написать программу напоминатель на свой планшет. Со всей работой он чуть не потерял сотни образцов. Ученый активировал второй планшет, а затем нажал на соответствующую команду. В камеры с заключенными попали другие заключенные. Дельфийцы с уровнем гена 0,60% его больше не интересуют, поэтому он решил использовать их в более полезном направлении. Янус активировал голограмму, а затем активно ожидал процесс кормления. Октавия, за которой он наблюдал, с вызовом смотрела на сенсоры, затем, покачав головой, взглянула на появившегося в камере лантийца. Эмиль был связан и без сознания, а ее мучил голод, тело буквально выворачивало. Товарищ из Дельф, тот, кто работал охранником на ее корабле, лантиец, не заслуживающий смерти. Она невольно вытерла губы, слюна на одежде лишь подтверждала ее странное чувство голода. Шрамы на теле вновь открылись, странного цвета кровь медленно скатывалась с ее шрамов. Тело заставляло действовать, игнорируя все попытки противиться. Эмиль очнулся, но он не успел начать сопротивляться. Ее рука уже начала кормление, а Октавия испытывала противоположные эмоции. Она плакала, но чувство удовольствия перебивало боль от осознания своего поступка. Янус, отбросив мумифицированный труп, она схватила значок научного сотрудника и кинула прямо в сенсор. Видеосигнал оборвался, но крики Октавии продолжились. Янус невольно почесал шею, похоже, пленница не оценила его заботу. Почему? Вероятно, трансформация не завершилась, а кормление не оказывало интоксикации, как у других образцов. Ученый переключил голограмму на другие камеры. Янус довольно кивнул, все они приобрели повадки жуков и, не задумываясь, наслаждались кормлением. Затем он начал сверять геном жука с организмом Рианы. Это позволило улучшить сыворотку трансформации. Если до этого требовалось физическое ремоделирование, то теперь ему было достаточно инъекций. Это снижало возможность смерти в два раза, стабильность в два раза выше, но недостаточно для сохранения оригинальной личности. Янус создал образцы сыворотки, а затем пошел в лабораторию для получения тестового образца. Ему требовалось провести трансформацию, но его прервал звонок. Один из охранников тюрьмы запросил коммуникацию. Янус включил планшет и с непониманием посмотрел на командира исследовательского флота. «Советник, Янус, сенсоры фиксируют другой исследовательский флот в соседней от нас звездной системе. Мы рекомендуем активировать системы маскировки. Этот флот не знает о нашем объекте. Я отправил корабль с капитаном, Фавстом. Он реквизирует корабли в собственность Атлантиды. Если кто будет сопротивляться, то подвергнется аресту». Янус нахмурился, затем подумал о процессе модулирования новой сыворотки. Он покачал головой, затем обдумал решение. «Я надеюсь, это не нарушит секретность объекта». Янус собрался описать, как они будут приветствовать исследователей, но взрыв прервал его разговор. Мужчина, который с ним общался, запаниковал. «Наш, часть кораблей, нас атаковали». Связь резко прервалась, а последнее, что увидел Янус, была фигура мужчины, объятого пламенем взрыва. Недолго думая, ученый подключился к системам сенсоров. Он увидел, как флот у его объекта разделился на две группы. Часть из кораблей пытались оборониться. Другие корабли таранили, применяли снаряды или даже само подрыв. Огромное количество паники, экипажи кораблей не понимали, кто враг, а кто друг. Еще секунду назад корабль помогал отбиться от предателя, а мгновение позже он подорвал свою батарею, вызвав каскадный подрыв десятков кораблей. Каждый корабль посылал сигналы о помощи, некоторые снаряды летели в сторону планетарной базы, что привело к обрушению верхнего уровня. Неизвестный флот перехватил сигналы и готовится прилететь в их систему для оказания помощи. Янус уже хотел расслабиться, но внезапно сенсоры базы вышли из строя. Янус связался с охраной, затем слегка запаниковал. Обрушение верхнего уровня вызвало побег части подопытных, на базе началось небольшое сражение. Сбежавшие добрались до общей зоны заключения. Используя свою телепатию на запаниковавших охранниках, образцы смогли вырваться наружу. Янус увидел на планшете, как охранник корчится на земле от воздействия телепатии, а затем им начинают кормиться сразу 5 заключенных. Недолго думая, Янус сделал самое разумное, что ему говорило чувство самосохранения. Он скопировал все данные и активировал вирус. У него не получится удалить данные, которые соберет система безопасности, но против него не будет доказательств. Затем он направился к звездным вратам, отдав своим помощникам приказ об эвакуации. Образцы захватят базу, ну и что? Он уже активировал программу ликвидации программного кода звездных врат. Когда хаос закончится, они просто поймают всех беглецов на ледяной планете. Без звездных врат с планеты не сбежать. В то же время на некоторых кораблях лантийцев происходили безумные вещи. Один из лантийцев пробуждал в себе странные способности, затем начинал массово убивать экипаж. Как только безумцы добирались до мостика, они подключались к креслу управления и начинали атаку на союзные корабли. С каждым мгновением гибли исследовательские и малые исследовательские корабли. Раи снарядов кружили, уничтожая неподготовленные корабли, экипажи гражданских кораблей не понимали ситуацию. Некоторые пытались настроить коммуникацию, но подобные корабли уничтожались первыми. Сражение было быстрым, почти все уничтоженные корабли не успели активировать свои щиты, защитная спутниковая система была взломана и внесла еще больше хаоса. Кораблям исследовательского флота пришлось уничтожать каждый спутник. К моменту, когда все корабли с диверсантами были уничтожены, у флота осталось не более 5 кораблей. На 4 из этих кораблей началась неконтролируемая реакция деления на квадаха, что в любой момент могло привести к взрыву. Было принято решение об эвакуации на единственный неповрежденный большой научный корабль. Он не представлял опасности, на нем не было дронов, поэтому на него не обратили внимания во время сражения. Как только завершится пересадка на корабль, начнется процедура эвакуации. Корабль направится к докам планетарной базы, требовалось эвакуировать научный персонал. А во всем этом хаосе, все забыли о сбежавших подопытных пленниках. Поэтому лидер беглецов без проблем добралась до общей зоны заключения. 2 охранника у клетки Октавии направили оружие в коридор, но быстро схватились за голову. Они испытывали резкую боль, были не в состоянии мыслить, а Октавия почувствовала мощную телепатическую волну. Персональный щит упал с их униформы, несколько беглецов выбили из рук оружие и начали кормиться. Завладев импульсным оружием, группа беглецов расступилась перед вошедшей девушкой. Она уже собралась освободить нового пленника, но увидев Октавию, остановилась. У зеленокожей девушки возникла дилемма. Она нашла свою старую знакомую, лидер беглецов посмотрела на Октавию, а затем усмехнулась. «Кто же тут сидит в клетке? Неужели это личный питомец Рафаэль?» Лаура усмехнулась, демонстрируя свои острые зубы. Она старалась не демонстрировать зависть, ведь Октавия сохранила свою внешность, в то время как ее лицо довольно сильно поменялось. «Даже став монстром, ты все еще белая ворона. Твоя трансформация не закончена». Октавия осмотрела беглецов, поняла, что они все подчиняются Лауре. Затем беспомощно подняла руки. «Делай, что хочешь, кормись, помоги сбежать или убей. У меня нет желания спорить с тобой». Ее снисходительное отношение вызвало у Лауры еще больше раздражения. Она схватилась за прутья клетки и зашипела. Октавия игнорировала звериные повадки и спокойно стояла, а Лаура, продолжая удерживать прутья клетки, пристально смотрела на нее. Ее зеленая кожа слегка светилась в полумраке камеры, а вертикальные зрачки сузились от ярости. «Ты всегда думала, что лучше всех, не так ли?» — прошипела Лаура. «Даже сейчас, когда ты в клетке, а я свободна, ты смотришь на меня свысока. Как только я открою клетку, ты нападешь». Октавия вздохнула, прислонившись к стене камеры. Она выглядела измученной, но в ее глазах чувствовалось спокойствие. «Лаура, мы обе теперь просто монстры. Какой смысл вспоминать о том, что я отстранила тебя от своих исследований?» — тихо произнесла Октавия. Лаура рассмеялась, ее голос звучал зловеще в темноте камеры. Она отпустила прутья и начала ходить по помещению, ее шаги были медленными и размеренными. «Октавия, ты всегда была такой умной», — прошипела Лаура. «Я хочу, чтобы ты признала мою силу, мою власть над нами всеми. Разденься и встань на колени». Октавия посмотрела на Лауру, ее глаза были полны усталости, но она не показывала ни малейшего страха. «Это то, что заставлял тебя делать Янус, шлюха, которую выбросили как использованную вещь». Лаура потеряла свою улыбку, она оскалилась. «Ты понимаешь, что я не освобожу тебя, а мне этого не надо. Отродье эры, которое отключило гипердвигатель на моем корабле. Ты стала причиной попадания нас в это место, а теперь вы ей это простили». Она оглянулась на всех, кто следовал за Лаурой. Ее слова могли бы повлиять на других беглецов, но это были мужчины под полным контролем ментальных способностей Лауры. Лаура широко улыбнулась Октавии, ее глаза блестели злостью. «Ты дала еще одну причину тебя убить. Думаешь, что можешь меня винить? Янус дал попавшим в плен мало выбора, я единственная выжившая из первой группы подопытных». Октавия покачала головой. «Шлюха злится потери своего покровителя, много ли нужно для выживания? Тебе достаточно раздвинуть ноги перед психом, ущербная, даже простой реактор из Наквадаха до своего сорокалетия не собрала». Лаура ударила по стене, а на мгновение ей захотелось открыть клетку и сразиться с Октавией. Вот только превосходство в гене жука было на стороне Октавии, поэтому Лаура лишь стиснула зубы. «Мы уйдем, а ты будешь чувствовать голод. Твоя жизнь превратится в короткое существование запертого в клетке, клетке, клетке». Октавия закрыла глаза и начала экономить энергию. Разговор начинал утомлять, а свободы сегодня она не увидит. «Мы оба монстры, но ты была отродьем еще до экспериментов. Веселишься? Мы монстры, монстры, монстры, монстры». Лаура начала царапать свое лицо и повторять оправдания, но мы не монстры. «Мы новые существа, новые формы жизни. Мы превосходим лантийцев, превосходим всех. Я одна из хищников. Лантийцы, скот, скот». Лаура выкрикнула свои мысли, затем облизалась. Ее беспокоил голод, а она не собиралась быть голодной. Ей нужен скот. Октавия открыла глаза, затем посмотрела на Лауру, ее глаза были полны печали. Подобное не могла сказать та Лаура, которую она знала, вероятно, воздействие гена жука сильно исказило ее разум. «Лаура, ты себя слышишь?» В это мгновение Октавия начала дрожать. «Мы нестабильные образцы чудовищного эксперимента, не превосходим лантийцев, мы просто другие. Твои мысли уже хаотичны, геном нестабилен». Лаура шагнула к Октавии, ее глаза блестели злостью. «Ты не знаешь, что мы такое», — крикнула она, — «но я знаю, что мы такое. Мы высшие существа». Октавия покачала головой, затем смирилась со своей камерой заключения. «Нет, Лаура, признаюсь, мне страшно, сказала она, не хочется превратиться в тебя. Лучше умереть от голода, не хочу превратиться в настоящего монстра. Лаура рассмеялась снова, ее голос был еще более зловещим. Монстры, повторила она, да, мы монстры, но мы монстры, которые будут править миром. Мы монстры, которые будут определять судьбу галактики. Мы принесем мирам смерть и разрушение. Октавия посмотрела на Лауру, ее глаза были полны страха. Лаура, твой разум поврежден? Спросила она, себя послушай, ты просто беглец с группой в сотни пленников. Лаура улыбнулась, ее глаза блестели злостью. Нет, Октавия, я хочу уничтожить лантийцев. Я хочу показать им, кто мы такие. Я хочу показать им, что мы не просто монстры, а новые существа, новые формы жизни. И я хочу, чтобы они стали скотом. Октавия покачала головой. Ты безумна, сказала она, вначале соверши свой побег, потом думай о судьбе галактики. Ты потратила на разговор со мной свое драгоценное время. Лаура рассмеялась, ее голос был еще более зловещим. Они будут бояться нас, но они будут бояться нас. Не потому, что мы монстры, а потому, что мы сильнее их. Мы умнее их. Октавия посмотрела на Лауру, ее глаза были полны безысходности. Мне правда страшно, ведь я вижу то, чем вскоре стану. Беглецы потеряли к ней интерес и направились к докам. Она закрыла глаза и игнорировала чудовищные крики беглецов и персонала базы. Ей следовало вздремнуть и перетерпеть нарастающий голод. Глава 12. Сложно ли сделать реактор положительного деления? Я справился с этим за месяц, и почти год изучал технологии Асгардов. Мне удалось разобраться в уцелевшем синтезаторе материи. Не скажу, что технология превосходила лантийскую, но все программы были локальными, что позволило мне производить любые запрещенные Атлантидой технологии. В отличие от неэффективных дельфийских синтезаторов, этот был на уровне стандартного синтезатора Атлантиды. Следующим моим достижением стало изучение системы телепортации. Используя другие частоты и некоторые свойства кристаллов, Асгарды смогли добиться стабильности лучей без изолированной области. Это не кольцо, не комната телепортации, но при этом шанс материализации всегда успешен. Ни одного несчастного случая. Установка уже была применена на нашем научном корабле и экономит как пространство, так и время. Сейчас у нас осталась лишь одна комната телепортации. А еще я разобрал резервный источник питания. Прекрасный нейтриноядерный реактор. Почему я захотел разобраться в ущербных, по мнению лантийцев, реакторах? Можно ли сделать реактор на наквадах и той же мощности? Да. Лучше ли это, чем одноразовая батарея люксонов? Нет. Так почему этот источник энергии меня заинтересовал? Давайте рассмотрим два процесса. Нейтрон, протон плюс электрон плюс антинейтрино. Протон плюс электрон, нейтрон плюс нейтрино. Второй процесс требует энергии, но Асгарды обошли это за счет квантовых манипуляций с фундаментальными взаимодействиями. Это бесконечная реакция превращения нейтронов в протоны и электроны, а протонов и электронов в нейтроны, все время испуская нейтрино и антинейтрино. Пока есть запас нейтронов для постройки реактора и способ взаимодействия протонов и электронов, существует бесконечная реакция выделения энергии. А как же реактор на квадах положительного деления? Чтобы обеспечить совокупную энергию, придется построить реактор, который в сотни раз больше. Поэтому нейтриноядерные реакторы превосходны. Они не способны дать столько энергии, как батарея подпространства, но при интеграции буферов конденсаторов, как на обломках корабля, можно активно использовать стационарное лучевое энергооружие. Сложно ли достать нейтрони? При производстве люксонов остается огромное количество. Стоимость таких реакторов была бы еще меньше, чем реакторы на наквадахе. Так в чем преимущество наквадах реакторов? Почему мы сами не дошли до нейтриноядерных реакторов? Скажем так, это не батарея люксонов, но в сотни раз сложнее по конструкции, чем примитивный наквадах реактор. Но я опять задумался о своих успехах, а сегодня у меня, как и всего флота, неприятности. Мостик «Авроры» был наполнен тихим гулом систем жизнеобеспечения и приглушенными голосами офицеров, работающих за своими консолями. Изящные кристаллические панели управления мерцали мягким голубоватым светом, отражаясь в глазах лантийцев. Я пил свой коктейль и наблюдал за тем, как каждый капитан показывает, как лично он терпеть не может атлантийцев, которые прилетели к нашему флоту. Требл стояла около своего отца у главного обзорного экрана. Ее длинные волосы были собраны в хвост. За последний год, Прокул более или менее отдал в ее распоряжение 3 исследовательских корабля. Она полностью сосредоточилась на миссиях по исследованию звездных систем. На мостике находились все 46 капитанов и 12 инженеров вроде меня. Вот только собрал нас сюда высокомерный ублюдок с кристаллом доступа от Совета Атлантиды. Я стоял в стороне, наблюдая за разворачивающейся сценой. Напряжение на мостике можно было почти физически ощутить. Лица капитанов были хмурыми, а в глазах читалось злость и недоумение. Мы все знали, что присутствие представителя Совета Атлантиды не предвещало ничего хорошего. А вот витаминный коктейль был восхитительным. Мне удалось посадить в своей каюте несколько прекрасных фруктов. На меня слегка косо смотрели другие инженеры, но я лишь игнорировал этих любителей поесть белковых кубиков. Представитель Совета, высокий лантиец с седыми волосами и холодным взглядом, стоял в центре мостика, словно пытаясь подчеркнуть свою власть над нами. Его имя было Фавст. Я знал его всего полчаса, но уже хотел пристрелить. «Капитан Требл», — начал Фавст. Его голос был спокойным, но в нем чувствовалось презрение. «Повторите еще раз ваше высказывание, может, у вас проблемы со слухом. Вы не увидели приказ о реквизиции гражданских кораблей?» Требл выпрямилась, ее глаза сверкнули, с должным уважением, но это дельфийские корабли. Все 5 собственников, которые хотели отдать свое имущество, уже это сделали. Прокул вздохнул и устало вышел вперед, посмотрев на Фавста. Он спокойно ответил: «Исследовательский флот состоит из 17 собственников. Не все корабли принадлежат Атлантиде. То, что за выполнение исследований галактики мы получаем люксаны, не говорит о том, что вы можете просто взять и отобрать частные корабли». Другой капитан кивнул и усмехнулся. «На отмахе вас бы корой послали, вообще оборзели», — пожилая женщина с презрением высказалась. «Около 70% исследовательских кораблей строится нами дорандийцами, ведь как раз мы их и спроектировали. В частном управлении нашей колонии находится 35% всего исследовательского флота. Вам мало отсоединения, Дельф? Подобные действия подрывают доверие к Атлантиде». Фавст хотел продолжить, но внезапно на экране Авроры раздались сигналы тревоги. Оператор связи принял сигнал. «На корабле диверсия. На нас напали. Кресло управления захватил. Эвакуационный корабль». Десятки обрываемых сигналов на различные темы. Каждый передавал отдельный момент сражения. Фавст хотел что-то сказать, но один из капитанов применил станер. А охрану Фавсты вырубили охранники Авроры. «Мои парни возьмут под контроль его исследовательский корабль. Этот умалишенный нам мешает. А сейчас случай нападения на флот исследователей». Женщина-капитан довольно кивнула и пнула Фавста, пока тот был без сознания. «Мой корабль этот чурбан захотел, Атлантида своих ручных животных распустила». Другой капитан усмехнулся. «Я ничего не видел, атлантиец просто подскользнулся и ударился головой об пол». Прокул благодарно кивнул капитанам и отдал свои приказы. Исследовательский флот в соседней системе столкнулся с неизвестным врагом. «Согласно протоколу борьбы с угрозами для домена лантийцев, мы выдвигаемся к месту сражения». Все отдали командиру флота жеста принятия его команды, а затем разошлись. Несколько капитанов пнули тело Фавста прежде чем уйти, а охрана лишь усмехнулась. Требл кивнула отцу, а затем позвала 3 своих капитанов. «Что я могу сказать? Прокул отдал в распоряжение именно ее друзей из детства, корабли еще до того, как отдать их Требл. Словно эти 3 корабля готовились для Требл. Богатая семейка у Рафаэль, если ее брату принадлежат 25 кораблей своего флота. Ее подчиненные были довольно однообразны, пилоты, вышли из богатых семей, хороший ген. Если так посмотреть, все капитаны из богатых семей. Первым подчиненным был Риан, дорандиец. Он был в группе пилотов, но имел довольно посредственные результаты. Вот только его семья была в хороших отношениях с семьей Требл. Ариан был высоким и мускулистым, с короткими темными волосами и голубыми глазами. Ген в 63% делал его весьма посредственным для кресла управления. Вторым был капитан Элиан, который только недавно вступил в команду исследовательского флота. Его ген в 66% помогал дельфийцу стать средним пилотом. Он был знакомым Требл, так как его мать работала на Рафаэль. Элиан был высоким и стройным, с длинными светлыми волосами и яркими зелеными глазами. Третьим была Лирина. Дельфийку выгнали из программы обучения пилотов, но ген в 70% позволил получить должность капитана. Она была другом детства Требл, так как они жили в одном городе. Лирина была высокая и стройной, с короткими темными волосами и коричневыми глазами. Вся эта группа жертв Евгеники направилась в мою сторону. Я помахал им рукой, продолжая пить свой коктейль. Другие инженеры еще сильнее покосились на меня, ведь как простой инженер, я не придерживаюсь субординации. Должен сказать, что ген в 80% дает определенные преимущества в инженерном деле. Поэтому каждый из кораблей Трейбл уже обладает определенными модификациями, которые были мной произведены, а от отношения ко мне зависело то, в каком порядке я проведу модификации. Проходя мимо тела атлантийца, Лирина постаралась незаметно плюнуть ему в лицо. Это все увидели, вот только охрана даже не дернулась. Понравилось шоу, я пожал плечами и старался допить свой витаминный коктейль. Хороший атлантиец, это спящий атлантиец, твоего отца не накажут, Требл усмехнулась, затем отобрала мой коктейль. Совет Атлантиды не имеет власти над флотом исследования галактики. Колонии не просто так отправляют нам люксаны. Если самый боеспособный флот будет служить Атлантиде, то колонии утратит независимость. Домен из Федерации превратится в централизованное государство. Я пожал плечами и поднялся с кресла. Что Кой, испугался записи. Ариан указал на себя, давай на мой корабль, там безопаснее, чем на вашем корыте. А еще ты слишком долго модернизируешь мои устройства телепортации. Требл слегка пнула его, потащила меня к телепортационной комнате. Персей нуждается в новых реакторах, а твой мудрец совсем недавно получил необходимый ремонт. У тебя есть свои инженеры. Еще раз такое сделаешь, будешь отправлен на создание аванпостов. Ариан закатил глаза, а Лирина тыкнула его локтем. Ты сам побледнел, когда записи увидел. Теперь еще Требл тебя заданиями пугает. Элиан пожал плечами. Без шуток, последний раз такое было во время нападения ферлингов. Вам стоит быть более внимательными. Мы с Требл переглянулись, я мысленно попрощался со своим коктейлем, и мы направились к телепортационной комнате. Требл подключилась к нашей внутренней системе связи. Ее мысли мгновенно попали мне в разум. Со мной снова связалась Рафаэль. Она попросила избегать некоторых мест в галактике. Эта звездная система как раз такое место. С тех пор, как Рафаэль отправила нас на миссию, многое поменялось. Например, она официально умерла полгода назад. Ее дом был взорван, а Дельфы официально еще не отменили ее реформы, но снова начали налаживать связь с Атлантидой. Печально, наверное. Я мог бы поверить в ее смерть, но флагман, который строили в Дельфах, пропал. Вся документация о его характеристиках или используемых технологиях была стерта. Убедительных доказательств я не получал до недавнего времени. Около месяца назад в моей комнате появился кристалл с информацией от Рафаэль. Это наводило мысли о вознесенных. По-другому я не могу понять, как этот предмет там оказался. Учитель передала ряд запрещенных технологий, а затем попросила держаться исследовательского флота. Кроме этого, она осуществила нам с Требл огромный подарок. В хранилище на Адмахе огромное количество батареи кристаллов с люксанами. Там что-то, за что совет не хочет показывать, Требл кивнула. Попытка отобрать флот у моего отца, не просто наглость, а отношение к капитану Атлантиды наглядно показало отношение колоний. Мне не хотелось об этом думать, особенно когда я знаю события сериала. Нас ждет война с рейфами, а все идет ка. Сколько осталось до войны колонии против Атлантиды? Лицо девушки на мгновение поникло, так как она общалась с капитанами, знала Требл ситуацию куда лучше меня. Каждая колония наращивает производство именно исследовательских кораблей и защитных систем, кроме этого формируются корабли новых дизайнов и назначений. Мы телепортировались на борт Персея, а затем оба направились на мостик, продолжая наш разговор. Что будешь делать? Требл задумалась, а потом грустно посмотрела в сторону. Буду помогать отцу, а он будет стараться защищать население от действий слишком неприятных капитанов. А ты? Не знаю. Мой ответ стал довольно сложной темой. Требл не знала, как продолжить разговор. Мы телепортировались на мостик Персея, где уже собрались члены экипажа. Напряжение в воздухе было ощутимо, все были готовы к бою. «Начнем вход в гиперпространство», — объявил Прокул, допустимое время задержки в 30 секунд. Корабли начали вход в гиперпространство, и через несколько минут мы вышли из него. Перед нами открылся вид на ледяную планету, которая была окружена огромным полем обломков спутников и не менее сотни кораблей. Поле обломков было действительно огромным. Оно простиралось на десятки километров в диаметре. Обломки были разбросаны по всей звездной системе, некоторые из них были остовами кораблей. Многие из обломков были покрыты проплавленными дырами, Сотни эвакуационных кораблей были в неработоспособном состоянии. Многие были взорваны, другие проплавлены снарядами. Следы от снарядов были буквально везде, словно рой снарядов прошелся по каждому куску металла больше 10 метров в диаметре. В центре поля обломков находилась огромная конструкция, которая выглядела как остатки космического аванпоста. Конструкция была разрушена, в ней застрял малый исследовательский корабль. Два из трех пирсов буквально оторвало, а башня оторвалась. По периферии поля обломков находились десятки научных кораблей, которые были разбиты на куски. Некоторые из них были легко узнаваемы, другие стали похожи на дырявое изъеденное червем яблоко. Некоторые из кораблей были повреждены до такой степени, что невозможно было определить изначальную форму. Четыре исследовательских корабля были в относительно хорошем состоянии, но частицы, которыми они награждали наши сенсоры, говорили о том, что на борту нет живых лантийцев. Мы начали сканировать обломки, пытаясь понять, что здесь произошло. Результаты были неоднозначными. Корабли просто начали атаковать друг друга, словно что-то заставило их действовать друг против друга. Флот в течение 3 часов искал выживших, но буквально каждый отсек или эвакуационный корабль подверглись декомпрессии. Еще сильнее нас интересовала безжизненная ледяная планета. На сканеры попал наземный аванпост нестандартной конструкции. «Сканеры не засекли признаки жизни», — сказала Требл, изучая очередные данные с консоли. «Кораблей ферлингов нет, это странная внутренняя борьба исследовательского флота», — ее прервал звуковой сигнал. Требл хмуро посмотрела на консоль, а затем включила входящие данные.